«Слушаюсь», — щелкнул каблуками Алексей. Через 2 часа они еще сидели за совещательным столом в кабинете адмирала. Аладьин ослабил галстук и расстегнул ворот. Уже 3 раза он вызывал адъютанта, приказывая принести чай и бутерброды себе и арестованному и отменить какие-то совещания и доклады. А Алексей все рассказывал. «Как я уже сказал, ваше высокопревосходительство, все это произошло в ином мире, отличном от этого. Но события здесь, увы, идут тем же путем. Я должен еще сказать, достаточно», — вдруг буркнул адмирал, до того прерывавший рассказчика лишь по исключительным причинам. Он тяжело поднялся, с минуту постоял, будто размышляя о чем-то, и решительной походкой направился к сейфу, установленному в углу кабинета. Открыв дверцу и порывшись в его глубинах, извлек несколько листков бумаги, исписанных крупным каллиграфическим подчерком, запер сейф, вернулся к столу, протянул листки Алексею и произнес: «Читайте, Татищев. Этот документ перешел по наследству от моего дальнего предка Александра Аладьина, жившего в XVI веке, приближенного великого князя Николая, одного из тех, кто возвел на престол Карла Стюарта. Это копия документа, переведенная мной, в меру разумения, на современный язык». Алексей кивнул и углубился в чтение. «Я, настоятель Свято-Троицкого Валаамского монастыря, архиерей Владимир, составил сей документ со слов барона Александра Аладьина, в Тихвинском доме означенного барона, декабря, 17 дня, 1575 года. Барон Александр, ушедший от дела и поселившийся на покое в городе Тихвине, находясь в здравом уме и трезвой памяти, поведал и повелел записать мне следующее. В годы службы при дворе его величества короля Североросского Карла Стюарта, благородному барону случилось встретиться с человеком, поведавшим, что он попал в этот мир из другого, подобного нашему, но год в том мире, когда сей муж покинул его, был 2002 от Рождества Христова, и подобен тот мир был нашему, но не было там ни Ингри, ни Северороссии, ни ордена Ингерманландского, а принадлежали земли сей от века Новгороду, а после царю Московскому. Поведал он, что в его мире московская династия Рюриковичей пресеклась еще до истечения сего столетия, и после правления царя Бориса Годунова, смутного времени и правления царя Василия Шуйского на троне московском воцарилась династия Романовых, и воевала та династия с султанами османскими, а после, с 1700 года, с королем шведским. Во время той войны заложил московский царь Петр Алексеевич Романов, прозванный Великим, город Санкт-Петербург, и провозгласил себя императором, а Русь империей. После же правил дом Романовых до века 20-го, и была тогда Русь великой империей, и покорила Речь Посполитую, поделив ее с Пруссией и Австрией, и покорила Кавказ, и теснила турок на Балканах и народы Средней Азии, и твердой ногой встала на Дальнем Востоке. Но не ведала она свободы, и был один самодержец в ней, хозяин земли русской, а остальные при нем холопы. Только государь Александр II Романов освободил крестьян от крепости, но не было в империи 1/10 тех свобод, что ведала Северороссия. Когда же воцарился Николай, прозванный вторым, ослабла монаршая власть, и была смута в 1905 году, и подавил государь смуту, но вынужден был дать уложение своим подданным, подобное уложению великого князя Андрея Ингрийского, но не спасло это дома правящего. В году 1914, когда вспыхнула страшная война, в которой Россия, Англия и Франция бились с германцами и османами, снова зашаталась монаршая власть, и отрекся государь Николай от престола в марте месяце 1917 года, и воцарилась смута на российской земле, и в ноябре того же года Страшный Орден захватил власть, именовались орденцы те большевиками, и хулили они церковь и разоряли храмы, и воздвигли они гонения на дома благородные, и извергнут был сей орден на землю из самого ада, из чрева сатаны, и проповедовал тот орден не веру Христову, а капиталистское учение Маркса, антихриста Бородатого. Руководил же орденом сим некто Ленин, прозванный Ильич, и была война на земле российской, где брат восставал на брата и сын на отца, и было разорение великое, и победили большевики, и покинули самые благородные дородовитые землю русскую, и умер Ленин Ильич, и восторжествовал подручный его Сталин Иосиф, и построил тот Иосиф империю страшную, сатанинскую, и закабалил он народ так, как не ведали холопы российские при царях, и карал сей Иосиф безжалостнее, чем царь Иван Московский, прозванный Грозным. Оттого многие мужи и жены казнены были безвинно, а иные в каторге сгнили. И несть числа без вины убиенным и умученным. И собрал Иосиф силу огромную, и напал на него кайзер германский, именуемый Адольф Гитлер. И успех был сперва у кайзера, и дошел он до Волги, до Москвы и до Санкт-Петербурга, прозванного тогда Ленинградом. Но пересилил его Иосиф, и победил, и прогнал с земли своей, и завладел Берлином, и всей Пруссией, и Польшей, и Мадьярией, и Болгарией, и Румынией, и Сербией, и Черногорией, и Хорватией. И пало в той войне подданных Иосифа 20 миллионов человек, а кто говорит, и 40. Но оттого еще больше укрепился Иосиф и стал править не только Россией, но и половиной государств европейских. И отложился к нему Китай, и стал орден большевиков, тогда именуемый коммунистами, полумиром править. И разоряли они церкви, и кровь подданных лили, и по тюрьмам и каторгам их пытали, и злокозничали они супротив стран христианских. И умер тогда Иосиф, и встал на трон московский Никита. И продолжил он борьбу с миром христианским, хоть и не любил Иосифа, потому как коммунист был, а коммунисты, вестимо, все от дьявола. И был после Никиты Леонид, и были после Леонида еще цари, правившие коротко. После же взошел на престол царь Михаил, и ослабла власть его, и восстал народ против него, и потеряли коммунисты власть. И было то в году 1991 от Рождества Христова, но распалась империя великая, и были нищие чужаками попираемы восставшие на ее месте страны, и цари иные от богатств их жили. Так было в том мире. Но берегитесь же, братья, ибо наш мир идет тем же путем, что и тот, и опасность от большевиков-коммунистов сатанинских грозит в свой час ему не меньшая. Полученные мной сведения об опасности, грозящей всему христианскому миру, абсолютно достоверны и получены от человека, чудесным провидением заброшенного из мира грядущего в наше столетие, понимая, что, будучи широко оглашенными, они могут подорвать сами устои государства и миропорядка, я завещаю настоятелю Валаамского монастыря хранить их в тайне 330 лет, начиная от сего момента, и после истечения сего срока столь же тайно оповестить о том Североросского государя, который волей Божией будет править на тот день, и также христолюбивых и ответственных государственных мужей, стоящих при престоле, дабы заботами мирскими и молитвою отвести грозную опасность, исходящую из ада, от самого сатаны. Братья, молитесь за нас, грешных, и во избежание прихода Антихристова на землю в образе душегубца Ленина Ильича, вскормленного капиталистским учением Маркса, и наследника его, Сталина душегубца. Алексей окончил чтение и поднял глаза на адмирала. Тот смотрел выжидающе. «Это мой мир», — кивнул Алексей. «Все изложенное здесь правда?» — с плохо скрываемым беспокойством спросил адмирал. «Да», — произнес Алексей. «У вас были и Распутин, и Цусима?» «Да». Адмирал тяжело вздохнул и откинулся на спинку стула. «Здесь написано», — произнес Алексей, — «что надо показать этот документ правителю Северороссии». «Вы показывали?» Адмирал кивнул и буркнул. «Этих документов было два. Один – в Валаамском монастыре, другой – в архиве моей семьи. Как и указано здесь, он был вскрыт в 1905 году. Тогда мой отец и настоятель монастыря добились высочайшей аудиенции. И что?» – вырвалось у Алексея. «Высочайше было указано считать документ фальшивкой», – вздохнул Аладин. «Отец умер вскоре после этого, и документ остался мне. Я говорил с настоятелем. Единственное, что он советует, это молиться». «Этот документ кто-то еще видел?» – спросил Алексей. «Бывший император, настоятель, вы, я и Керенский». «И что Керенский?» – тут же спросил Александр. «Тоже счел фальшивкой. Впрочем, как он сказал, если даже это и правда, это все равно другой мир. Керенский – политикан. Чтобы удержать власть, он готов вступить в союз с самим чертом, что, собственно, и сделал, как выясняется. Что же они, самоубийцы?» Вырвалось у Алексея. «Слабый человек обычно живет в мире своих иллюзий, не в силах взглянуть в глаза реальности. Ее-то обычно иллюзией объявляют. Ладно, мне сейчас интересны вы. Вы могли покинуть страну, но остались, пошли служить. Я понимаю это как желание бороться с напастью». «Так точно», — отчеканил Алексей. «В какой форме вы собираетесь бороться?» — быстро спросил адмирал. «В любой, и с оружием в руках тоже», — жестко ответил Алексей. «Так вот почему, по докладам ваших командиров, вы с 14-го года ежедневно проводите не менее часа в тире, практикуясь в стрельбе из различного стрелкового оружия, включая мгновенное выхватывание и стрельбу от бедра. Похвально для пехотного офицера, в высшей степени странно для морского. К гражданской войне готовитесь?» Алексей кивнул. «Молодой человек», — голос Аладьина чуть смягчился, — «с оружием в руках бороться проще всего. Враг ясен, стреляй точнее, руби сильнее. Вообще проблемы, которые можно решить метким выстрелом или мощным артиллерийским ударом, самые простые проблемы в мире. Но вы же видите, что большевизм и анархия, как язва, разъедают общество, армию и флот. В кого вы собираетесь стрелять, если враг не виден? Я бы с удовольствием ввел корабли в Неву, чтобы дать залп по большевикам. А на какие цели прикажете наводить?» Алексей молчал. «Я много думал над написанным здесь», — произнес адмирал, допрашивал пойманных левацких агитаторов. «Вы сейчас рассказали мне еще больше. Крушение дома Романовых – это закономерность. Они сами довели до него своей тиранией и безумными имперскими амбициями. Вместо того, чтобы решать внутренние проблемы, коих в стране было огромное число, Романовы ввязались в бессмысленную бойню. Захотелось им выйти на Балканы, видите ли. Тот бунт, бессмысленный и беспощадный, что разгорается сейчас, это прямое следствие того рабства и холопства, что царило в Москве столетиями. Нельзя бесконечно самодурствовать и пороть крестьян на конюшнях до смерти. Расплата за порабощение всегда жестока. Это закон. Российскую империю нам не спасти. Но здесь есть Северороссия. Для победы над армией надо собирать армию. Для того, чтобы победить идеологию, ей надо противопоставить идеологию. Видит Бог, я сделал все возможное, чтобы спасти империю. Я не смог. Монархическая идея изжила себя, а до гражданского общества Московия еще не доросла. Красный диктатор придет туда или белый, не суть важно. То, что Керенский со своими политиканами обречен, я понял бы и без этого документа. Теперь я надеюсь спасти хотя бы Северороссию. В этой стране еще живет память о былых свободах и былой славе. Идеи коммунизма я противопоставлю идею мощного национального, свободного государства, великой Северороссии. Пусть большевики валят Керенского. Пусть они ослабеют в борьбе с генералами, которые сами не знают, чего хотят. Я подожду, а потом подниму на национальное восстание народ Северороссии. Я изгоню коммунизм с этих земель. Я, представитель древнего Северороссского рода, сделаю это. А теперь скажите мне, старший лейтенант Алексей Татищев, пришедший из иного мира, будете ли вы участвовать со мной в возрождении независимой Северороссии? Я с вами, произнес Алексей. Адмирал удовлетворенно крякнул, поднялся, подошел к столу, снял телефонную трубку и произнес: «Дайте следователя Воробьева». «Здравствуйте, гражданин капитан третьего ранга, я адмирал Аладьин». Ознакомился с материалами дела старшего лейтенанта Татищева и пришел к тем же выводам, что и вы. Большевистские агитаторы действительно были убиты при попытке захватить оружие и бежать. Алексей почувствовал, что на том конце провода воцарилась тишина. «Я полагаю», — продолжил адмирал, что вы можете доставить личное оружие и документы старшего лейтенанта ко мне в приемную прямо сейчас, вместе с заключением об освобождении из-под ареста. Трубка что-то протрещала в ответ, и, удовлетворенно хмыкнув, адмирал вернул ее на рычаг. «Я могу вернуться в экипаж», — поднялся со своего места Алексей. «Да, идите собирать вещи», — откликнулся адмирал. «Вы переводитесь на должность моего офицера для особых поручений, и сегодня в 9 я вас буду ждать в своем кабинете. У меня к вам еще много вопросов». Холодный осенний ветер гнал по чугунной кронштадтской мостовой сорванные листья. Алексей спешил по поручению адмирала. Все дни после его перевода по новое место службы были заполнены делами. Дотошно расспрашивая Алексея о деталях Октябрьского переворота, произошедшего в его мире, и о последующих событиях, адмирал умело плел сеть заговора. Состоял он из двух частей. Будто заботясь о продвижении идей свободы и равенства в массы, адмирал активно финансировал издание литературы о периоде независимости Северороссии, рисуя ее исключительно свободным и процветающим государством. Упадок и все прочие беды страны объяснялись происками московских царей. Среди этих изданий, печатавшихся преимущественно в типографии Кронштадта, большую часть составляли книги для рабочих, солдат и матросов, написанные самым доступным и бесхитростным языком. Но были и труды, созданные самыми светлыми умами университета для интеллигенции и офицерства. Эта литература распространялась по всей Северороссии, и особенно активно, на флоте. Начал адмирал эту работу еще с лета, но именно теперь тиражи выросли многократно. Однако это была лишь верхушка айсберга. Паутина тайного общества, созданного адмиралом, все больше оплетала не только Кронштадт, но и весь Балтийский флот, и даже Петербург, Новгород, Псков и Архангельск. В число заговорщиков входили в основном флотские офицеры, решившие восстановить независимость Североруссии. Вот над созданием этой сети и координацией действий членов тайного общества Алексей трудился денно и ночно. Иногда Алексей задавал себе вопрос, что было бы в этом мире, если бы не появилось то таинственное послание от неизвестного человека, попавшего сюда 350 лет назад. Думал, анализировал, взвешивал и каждый раз приходил к выводу, что это поменяло бы очень мало. Аладдин, как уже неоднократно убеждался Алексей, человек чрезвычайно умный, деятельный, волевой, прекрасный психолог и знаток человеческих душ, был превосходным аналитиком. Алексей не сомневался, в любом случае адмирал сделал бы правильные выводы. Флот здесь был действительно более ориентирован на североруссский национализм, чем на большевизм. Литература, издаваемая Аладдиным, лишь добавляла масла в уже бушевавший огонь, но ни в коем случае не была искрой, от которой разгоралось пламя. Идея восстановления Североруссии обязательно должна была возникнуть во вселенском бардаке, захлестнувшем империю после мартовской революции. Местные политиканчики оказались не менее болтливы, близоруки и зашорены, чем их коллеги из известных Алексею 90-х. Возникновение североруссского сепаратизма в этих условиях было неизбежно. Все это произошло бы так или иначе. Но раз уж сложилось так, как сложилось, он, Алексей, приложит все свои знания и умения, чтобы бороться с коммунизмом. Что же думал Алексей? Национализм, сепаратизм, строительство отдельного государства на северо-западе России – это не совсем то, о чем мечталось, но все же лучше, чем ничего. Если не удалось предотвратить распространение коммунизма вообще, постараемся хотя бы отвоевать у него клочок земли, а там видно будет. Внезапно он заметил трех матросов, поспешно свернувших в боковую улочку. Что-то показалось ему подозрительным. Вот что, матросы шли как-то сжавшись, воровато оглядываясь. Интуитивно Алексей почувствовал, что они опасны. Но в то же время, как офицер, он не мог не проверить подозрительных людей, находящихся на территории военно-морской базы. Он бегом добрался до улочки, в которую свернули матросы, и перешел на быстрый шаг. Когда до преследуемых оставалось не более 10 метров, он опустил левую руку в карман шинели и нащупал небольшой браунинг. Привычку носить дополнительное взведенное оружие Алексей завел еще в марте, когда группа пьяных матросов избила его до полусмерти, а он так и не сумел достать револьвер из кобуры. Сделав еще несколько шагов, он крикнул: «Стоять!» Все трое разом встали и повернулись к нему. С первого взгляда Алексей понял, с кем имеет дело. Средним в этой троице шел Павел. «В чем дело, гражданин офицер?» Небрежно бросил тот спутник Павла, что был пониже ростом и поплечистее. «Документы!» — выпалил Алексей. «Из какого экипажа? Кто командир? Почему одеты не по уставу?» «Сей момент, гражданин!» — криво усмехнулся низкорослый. Он полез в карман своих матросских расклешенных брюк. Интуиция не подвела Алексея. Лжематрос резко выхватил из кармана револьвер, но опоздал. Алексей, уже державший браунинг в левой руке, выстрелил прямо в сердце противнику. Через долю секунды вторая пуля пробила лоб второго спутника Павла. Павел попытался выхватить свой револьвер, но дуло браунинга уже смотрело ему в сердце. Павел замер. «Оружие на землю», — хрипло скомандовал Алексей после секундной паузы. Павел подчинился. Помедлив несколько мгновений, будто раздумывая, Алексей вдруг убрал пистолет в карман и буркнул: «Пошли отсюда». Вместе они пустились бегом по узкой безлюдной улочке и через минуту свернули в одну из темных подворотен. Там остановились и, прислонившись спинами к противоположным стенам, несколько минут восстанавливали дыхание и молча смотрели друг на друга. Наконец Алексей произнес: «А ведь прав был этот хмырь, знакомый Дмитрия Андреевича. Я тебя чуть не убил, а ты карьеру делаешь», — процедил Павел. «Я смотрю, уже капитан-лейтенант». «Стараюсь», — ухмыльнулся Алексей. «На что рассчитываешь?» — буркнул Павел. «Ты ведь знаешь, чем все кончится». «Здесь это не факт», — парировал Алексей. «Как говорит Дмитрий Андреевич, что еще не случилось, то не предрешено. Историю пытаешься изменить», — оскалился Павел. «Ты, полагаю», — тоже ответил Алексей. Они снова замолчали. «Мне Дмитрий Андреевич писал, что тебя приговорили к ссылке в апреле 15-го, нарушил паузу Алексей. «Не состоялся, видишь, наш пикник на Вуоксе. Хотя я удивлен, что с тобой так мягко обошлись. Ты вроде жандарма ранил, когда тебя брали. За молодость скостили», — скривился Павел. «Да и адвокат хороший попался. Спасибо Дмитрию Андреевичу, он нашел. давно вернулся, в апреле», — ответил Павел. «Он сказал, что ты не был у него С-16-го». «Это правда», — кивнул Алексей. «Служба, как он, неплохо. Преподает в университете. Защитил диссертацию об Александре Невском. Все так же язвит, все так же не вашим, не нашим». «Молодец», — вздохнул Алексей. «Будет возможность, навещу. Ну а ты, держу пари, ты здесь с дружками агитацию разводил. Не вмешивайся в это», — помотал головой Павел. «Ты же умный парень, историком собирался стать. Если не хочешь жить при коммунистах, лучше эмигрируй. Ты знаешь, куда ехать и как там себя вести, чтобы выжить в ближайшие годы. Но лучше присоединяйся к нам. Скоро мы победим во всемирном масштабе». «Может быть, победите», — поправил его Алексей. «Как говорит Дмитрий Андреевич, то, что еще не случилось, это не история. Здесь Балтфлота вам не взять». «Возьмем», — ухмыльнулся Павел. «Здесь, конечно, сложнее, но пролетариат есть пролетариат. Всегда ты мне нравился, Пашка», — покачал головой Алексей, «но уж больно ты в догмы уперт. Жизнь, она любую философию перекрывает. Я буду делать то, что считаю нужным, справедливым, правильным». «И я тоже», — произнес Павел. «Только вот беда, делая то, что считаем нужным, мы с тобой уже сошлись с оружием в руках», — печально проговорил Алексей после непродолжительной паузы. «И я боюсь, что это только начало. Давай так, действуем, как считаем должным, но между собой у нас перемирие. И Санин, фигура неприкосновенная, и ты, и я его уважаем. Он ученый с большой буквы. Договоримся не вовлекать его в наши политические дела, и между нами. В общем, друг в друга не стреляем. Друзья, друзья», — кивнул Павел. «Принято». «Ладно, Пашка», — произнес Алексей. «Ноги тебе надо делать из Кронштадта. Патруль дружков твоих уже нашел. Скоро всех на улицах обыскивать начнут. Удачи тебе не желаю. Надеюсь, в следующий раз встретимся в другой обстановке». Эпизод 5. ЧК. По сырым стенам каземата медленно скатывались капельки воды. «Интересно, сколько лет этим стенам?» — подумал Алексей. «Замок был построен в конце 13 века, стало быть, более 600. Сколько узников они видели? Хотя почему только узников? Это был замок гроссмейстеров, потом великих князей, потом королей Северороссии. Верховная власть переехала отсюда во дворец на левом берегу только во второй половине 17 века. Каземат здесь наверняка был, в подвале, а мы, на втором этаже. Здесь были помещения слуг, охраны, да и, чем черт не шутит, может и кабинет гроссмейстера или короля. А теперь здесь камера главной политической тюрьмы страны. Забавно. Бывший глава Государственного банка зашелся в кашле. Сидящий рядом с ним камергер Шток принялся растирать ему спину. Остальные 10 обитателей камеры молча наблюдали эту сцену со своих мест. «Провал, проклятие», — подумал Алексей. «Почему провалилась группа Трауппа? Пока все было четко. После ноябрьского переворота всевозможные офицерские, дворянские и интеллигентские заговоры возникали в больших количествах. ЧК, хоть и не успела еще приобрести особого опыта политической полиции, раскрывала их играючи. По интеллигентской привычке заговорщики куда больше болтали, чем действовали. Тем и выдавали свои намерения секретной службе новой власти. Собственно, как неоднократно убеждался Алексей, встречаясь с этими заговорщиками, даже если бы они постарались сделать хоть что-нибудь, то наверняка бы проиграли. Слишком много было в них неуверенности, слишком увлекались они теоретическими рассуждениями и соблюдением надуманных правил. Алексей, долго практиковавшийся под руководством Костина в выхватывании револьвера на скорость, знал прекрасно простую истину. Потянулся к оружию. Твоя задача — выстрелить точно и в кратчайшее время. Если задержишься, выстрелит противник. Любые рассуждения и сомнения уместны до того момента, когда ты решил стрелять. Аристократы этого не знали, но это знали очень хорошо большевики, потому и выигрывали. А еще об этом хорошо знал адмирал Аладин. Оттого тщательно законспирированная сеть заговора и тайная организация, названная Северороссийский национальный конгресс, несли наименьшие потери от террора новой власти. Дата предстоящего восстания была поводом для серьезных споров внутри верхушки заговора. В конце концов было решено отложить выступление до разгона учредительного собрания. Судьба грядущей говорильни была ясна и без тех сведений, что сообщил Аладину Алексей. Ни один здравомыслящий человек не мог предположить, что такие люди, как большевики, левые эсеры и анархисты, захватившие власть в ноябре, отдадут ее на основании какой-то резолюции учредительного собрания. Сейчас только эти политические партии обладали реальной вооруженной силой, и похоже только ее, вооруженную силу, и уважали сами. Однако заговорщики решили, что восстание должно выглядеть как реакция народа на разгон учредительного собрания и узурпацию власти. В приватной беседе Аладьин сообщил Алексею, что наилучшим моментом для переворота считает предстоящий кризис в отношениях между большевиками и немцами, когда Ленину придется все же бросить силы на Западный фронт. А значит, надо было ждать. Ждать и расширять заговор. Но вот группа Трауппа провалилась. Провалился и Алексей, придя в качестве связника на конспиративную квартиру. «Черт», — подумал Алексей, — «маховик красного террора уже крутится вовсю. Даже если ничего не докажут, могут просто пустить в расход в отместку за какого-нибудь убитого и ограбленного в переулке комиссара. Обидно, особенно сейчас». Лязгнул отпираемый замок, дверь распахнулась, и на пороге возник солдат в шинели без погон и с красной повязкой на рукаве. «Татищев», — выкрикнул он с сильным акцентом, — «на допрос». Охрану тюрьмы и основных государственных объектов несли латышские стрелки, большевистская гвардия. Хотя, насколько знал Алексей, там хватало и бывших пленных немцев и австрийцев. Алексей поднялся и пошел к выходу, готовясь к новым побоям. Войдя в кабинет следователя, он прикрылся рукой от направленной в глаза лампы. Конвоир толкнул его вперед. «Садитесь, гражданин Татищев», — раздался знакомый голос. «Павел», — не сдержался Алексей. «Оставьте нас», — бросил Павел конвоиру, указывая Алексею на табурет, стоящий перед столом. Павел был в традиционной чекистской кожанке, галифе и сапогах. На боку у него висела деревянная кобура с маузером. Алексей сел. Конвоир вышел и закрыл за собой дверь. «Ну вот», — произнес Павел, — «как и договаривались, встретились при иных обстоятельствах. А тебя крепко отделали», — добавил он, рассматривая синяки и кровоподтеки на лице Алексея. «Но ты у нас стойкий оловянный солдатик, рот на замке. Надо ли, где мой следователь?» — проговорил Алексей. «Это дело передано мне, который я у тебя», — осведомился Алексей. «Какая разница?» — буркнул Павел. «Работы много. Сравнить хочу», — произнес Алексей. «Ты сколько человек в расход отправил?» «Около 20. Ведешь в счете?» — покачал головой Алексей. «Я только дюжину, считая тех твоих дружков». «Нарываешься?» — бросил на него злобный взгляд Павел. «Ничего, надеюсь, больше ты никого из наших не прикончишь. Расстрел, как я понимаю, гарантирован», — процедил Алексей. «Отчего же?» — парировал Павел. «Признайтесь во всем, дайте честное слово не бороться против советской власти, и мы вас отпустим». «Ойли», — склонил голову на бок Алексей. «Лешка», — глаза Павла блеснули. «Мы же договорились, друг в друга не стреляем. Тебе не обязательно это делать самому», — спокойным тоном произнес Алексей. «Хватит», — хлопнул ладонью по столу Павел. «Я сказал, все. А сейчас, гражданин Татищев, прошу вас сообщить, с какой целью вы явились на квартиру гражданина Трауппа 27 ноября сего года». «Я же сказал», — отозвался Алексей, — «за книгой «История Северо-России от воцарения князя Андрея до государыни Елизаветы Петровны» в прижизненном издании Ломоносова». «Леша», — Павел вышел из-за стола и сел на него перед Алексеем, — «я же тебя знаю. При твоей упертости на антикоммунизме тебе сейчас делать больше нечего, как читать книги Ломоносова, который здесь был северороссом. Я же знаю, что ты сейчас участвуешь во всех заговорах, которые только смог найти. Слушай, я хочу тебя спасти, честно. Не ради нашей дружбы или даже Санина, который все пороги на Гороховой и в Смольном ради тебя обил. Знаешь, неделю назад я включил в расстрельные списки того адвоката, что меня в 15-м на суде отмазывал. Законченным контрреволюционером оказался, скотина. Но я верю, что ты еще не потерян для нас, что ты разберешься, кто прав, и встанешь на нашу сторону. Ты умный, ты поймешь. Я хочу спасти тебя ради нашего дела и ради того, чтобы ты не кончил свои дни так глупо и бесполезно, когда есть такой шанс. Но никто и никогда не поверит мне, если я скажу, что флотский офицер, известный своим неприятием советской власти и реакционными взглядами, вдруг в эти дни занялся изучением истории средних веков. А зря, буркнул Алексей. Книгу я действительно хотел взять. А еще, Павел внимательно посмотрел Алексею в глаза. Алексей выдержал его взгляд, помедлил и произнес. А еще я пришел проинформировать гражданина Трауппа о провале группы Фрейлин и Ринбах. Павел мгновенно вернулся за стол, пододвинул к себе лист бумаги, взял в руку перо, обмакнул его в чернила и принялся писать. «Значит, вы признаете, гражданин Татищев, что в качестве связного участвовали в заговоре граждан Рейнбах и Трауппа с целью свержения советской власти?» «Да», кивнул Алексей. «Какова была ваша цель?» «Организация вооруженного восстания в первых числах января, свержение советов и передача власти учредительному собранию. Какие еще члены подпольной группы вам известны?» «Феликс Голицын, Александр Рашевский, фабрикант Штайн, Алиса Вышинская, полковник Удачин, Вильгельм Штарц. Это все?» «Так, все или арестованы, или эмигрировали», хмыкнул Павел. «Пытались ли вы проводить агитацию среди сослуживцев, офицеров штаба флота и военно-морской базы Кронштадт?» «Нет, поскольку мне известно, что командование флота и базы поддерживает советскую власть. Вам не приходила идея захватить власть на флоте?» «Нет, у нас для этого не было сил. Мы рассчитывали заменить командование флота после переворота в Петербурге». «Ясно», – буркнул Павел. «Готовы ли вы дать честное слово, что откажетесь от борьбы против советской власти?» «Да», – твердо сказал Алексей после непродолжительной паузы. «Распишитесь», – пододвинул протокол и перо к арестованному Павел. «Поставьте число. 5 декабря 1917 года». Алексей подошел, расписался, поставил число и снова сел на табурет. «Ну а теперь скажи мне», – произнес Павел, откладывая в сторону протокола и возвращая перо в настольный прибор, «ты ведь умный человек и понимаешь, что все эти Трауппы и Рейнбахи – слабаки и интеллигентские хлюпики. Шансов свалить советскую власть у них не больше, чем у муравья, побороть слона. На что ты рассчитывал? Как знать?» Пожал плечами Алексей. «У истории бывают интересные повороты». «Хватит», — гаркнул Павел. «Ты знаешь историю, и ты всегда реально смотрел на вещи, и у тебя навязчивая идея остановить продвижение коммунизма. Я буду не я, если ты не постарался перетянуть на свою сторону Аладдина. Ты ему рассказал все. Я прав, не зря он сделал тебя своим офицером для поручений». Он вперил взгляд в глаза Алексея. Пауза длилась около минуты. Потом Алексей отвел глаза и произнес: «Да, черт», – выругался Павел. «И что, я проиграл?» – вздохнул Алексей. «Он сталинист. Он сказал, что дождется прихода Сталина и всеми силами поможет ему строить Великую Империю. Именно поэтому он и поддержал советскую власть сразу после переворота. Меня он приблизил к себе, чтобы консультироваться о ходе истории». «Понятно». Павел откинулся на спинку стула. На его лице играла довольная улыбка. «И ты пошел вот к этим. Ой, дурак». Он снова обмакнул перо в чернила, взял новый лист бумаги и принялся на нем писать. Закончив, произнес: «Я написал постановление о твоем освобождении под честное слово. Ты должен обещать, что откажешься от борьбы с советской властью. Сейчас пойду к Дзержинскому, надеюсь, он подпишет. Что будешь делать, когда выйдешь?» «Вернусь на службу», — ответил Алексей. «Нет». Павел помотал головой. «Оставь, шансов у тебя нет, я буду следить за тобой. Пойми в конце концов, что проиграл, историю тебе не изменить. Лучше переходи на нашу сторону. Я помогу тебе, поручусь за тебя, будем работать вместе. Думаю, твой пещерный антикоммунизм – просто заблуждение. Только без дураков. Если ты с нами, то с нами. Если узнаю, что ты против советской власти, своей рукой шлепну. Пойми, у меня тоже есть идеал и цель, и я смету любого, кто встанет на пути. А если не согласен, уезжай. Я помогу оформить документы. Решай, я должен подумать», — откинулся на спинку стула Алексей. «Хорошо», — кивнул Павел и нажал на кнопку вызова конвоя. Павел вошел в просторный кабинет Дзержинского и направился к его столу. Кабинет был полон людей. Два секретаря скорописью записывали распоряжение председателя ЧК. Сбоку три чекиста за небольшим столом спешно готовили какой-то документ. Еще двое чекистов дожидались очереди к железному Феликсу. Не обращая внимания на их протесты, Павел обратился: «Феликс Эдмундович, что у вас, товарищ Федор?» Повернулся к нему Дзержинский. Он все еще предпочитал называть Павла по старой партийной кличке. «Постановление об освобождении под честное слово бывшего капитан-лейтенанта Татищева. Вы уверены?» Холодный взгляд уперся в глаза Павла. «Да, Феликс Эдмундович. Я провел с ним работу и, полагаю, убедил в бесполезности сопротивления. Под вашу ответственность», — буркнул Дзержинский, подписывая данную Павлом бумагу. «Получить сведения об участии высших флотских офицеров в заговоре не удалось?» «Нет. Более того, получены факты, согласно которым адмирал Аладдин действительно принимает советскую власть. Что-то не верится мне», — покачал головой Дзержинский. Адмирал Аладьин рассчитывает с помощью советской власти построить новую мощную империю, произнес Павел. Эти сведения я получил от Татищева, но ведь он знает, что мы, большевики, против государственности и за всемирный пролетарский интернационал, удивленно произнес Дзержинский. Откуда этот бред про советскую империю? Неисповедимы пути аристократа, разочаровавшегося в монархии, проговорил Павел, но Аладьин нужен нам. Если хочет служить выдуманной им будущей пролетарской империи, пусть служит. Главное, чтобы работал на нас. Не так уж много высших офицеров старой армии перешли на нашу сторону. В связи с этим я бы просил вас, Феликс Эдмундович, откомандировать меня в Кронштадт. Зачем? Проговорил Дзержинский. Там же комиссаром товарищ Дыбенко. Дыбенко направила партия, а мне кажется, не мешало бы иметь при Аладьине еще кого-то от ЧЕКа. Вкратчиво произнес Павел. Я подумаю, идите, бросил Дзержинский. Дверь, проделанная в воротах старинного замка, захлопнулась, и Алексей оказался на улице. Ветер, прилетевший с Балтики, нес мелкие колючие снежинки. Алексей с удовольствием вдохнул свежий морозный воздух. Не чаял уже оказаться на свободе. Засунув зябнущие руки в карманы шинели, он неспешно пошел к мосту. Улицы были пустынны, транспорт не ходил. Его обогнало несколько грузовиков. Сидящие в кузовах красноармейцы недобро, с подозрением посмотрели на военно-морского офицера, хотя и без погоны кокарды, одиноко бредущего по улице. Алексей поежился, буквально кожей почувствовав, что сразу у нескольких человек в грузовиках мелькнула мысль шмальнуть по контрику на всякий случай. Однако обошлось. На мосту его остановил патруль из двух вооруженных рабочих и одного солдата, без погон, зато с красной повязкой на рукаве. Шевеля губами, один из рабочих прочитал постановление об освобождении Алексея, задержал взгляд на подписи Дзержинского, потом вернул бумагу и, ни слова не говоря, пошел дальше.